Глава вторая. На следующий день заседание продолжилось. Сэр Эдвин Балмер встал, чтобы провести перекрестный допрос. Все его банальные вопросы были забыты. Говорил он резкими, отрывистыми фразами. «Этот чемоданчик, о котором все мы здесь только слышали, 28 июня его оставили в холле Хантербери на всю ночь?» «Да», — подтвердила сестра Хопкинс. «Довольно опрометчивый поступок, вы не находите?» «Да, наверное», — она покраснела. «Вы всегда оставляете опасные лекарства там, где любой может до них добраться?» «Конечно, нет». «Ах, вот как, конечно, но в тот раз вы поступили именно так?» «Да». «То есть можно считать доказанным тот факт, что любой, кому это пришло бы в голову, мог в тот вечер добраться до морфина?» «Полагаю, что да. Суд не интересует ваше предположение, да или нет?» «Ну, да. То есть морфий могла взять не только Эленор Карлайл. Его мог взять любой из слуг. Или доктор Лорд, или мистер Родерик Уэллман, или сестра О'Брайен, и даже сама Мэри Джерард». «Наверное, да». «То есть вы с этим согласны?» «Да». «Кто знал о том, что у вас в чемоданчике морфин?» «Не знаю». «То есть вы ни с кем об этом не говорили?» «Ни с кем. Получается, что мисс Карлайл не могла знать о его существовании?» «Она могла заглянуть и проверить. Но это маловероятно, не так ли?» «Да, я в этом уверена. Но ведь были люди, которые действительно могли знать об этом морфине. Доктор Лорд, например, он знал о его существовании. Вы же делали уколы морфия по его указанию, не так ли?» «Конечно». «А Мэри Джерард тоже знала, что он у вас есть?» «Нет, не знала». «Но ведь она часто бывала у вас в коттедже, верно?» «Не так уж часто». «А вот я считаю, что она бывала у вас в доме достаточно часто, и единственная из всех, находившихся в Хантербери, могла бы догадываться о его существовании». «Я с вами не согласна». Какое-то время сэр Эдвин молчал. «Утром вы сказали сестре О'Брайен о том, что Морфи пропал?» «Да». «Или вы действительно сказали ей, я оставила морфин дома, теперь придется идти на другой конец деревни?» «Нет, я это не говорила». «То есть вы не предположили, что трубочка осталась на камине в вашем доме?» «Ну, когда я не смогла найти ее, то подумала, что именно так все и произошло». «Значит, вы даже не знали, что с ней сделали?» «Нет, знала. Я положила ее в чемоданчик». «Тогда почему утром 29 июня вы предположили, что оставили ее дома?» «Потому что я думала, что именно так и было». «Вы, по-видимому, очень невнимательная женщина». «Это неправда». «Но иногда вы делаете довольно неточные заявления, да?» «Нет, неправда. Я всегда обдумываю то, что говорю». «А вы говорили о том, что укололись о розовый шип 27 июля в день смерти Мэри Джерард?» «Я не вижу, какая между этим связь». «Вы считаете это важным, сэр Эдвин?» — уточнил судья. «Да, милорд, это важно для защиты, и я собираюсь пригласить свидетелей, чтобы доказать, что свидетельница лжет». «То есть вы до сих пор утверждаете, что укололи кисть шипом розы 27 июля?» Защитник вновь повернулся к свидетельнице. «Да, уколола», — с вызовом ответила сестра Хопкинс. «И когда же это произошло?» «Мы как раз выходили из сторожки, чтобы пройти в дом утром 27 июля». «И что же это была за роза?» — в голосе сэра Эдвина слышалось сомнение. «Ползучая, сразу же рядом со сторожкой, та, у которой розовые цветы». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно уверена». Помолчав, сэр Эдвин задал следующий вопрос. «Вы настаиваете на том, что морфий был у вас в чемоданчике, когда 28 июня вы пришли в Хантербери?» «Настаиваю. Он был у меня с собой». «А что, если прямо сейчас ваше место займет сестра О'Брайен и под присягой подтвердит, что вы сами сказали ей, что, может быть, оставили его дома?» «Он был у меня в чемоданчике. Я абсолютно в этом уверена». Сэр Эдвин вздохнул. «И вас совершенно не волновала пропажа морфия?» «Нет, не волновала». «То есть вы были абсолютно спокойны, несмотря на тот факт, что большое количество опасного препарата просто исчезло?» В тот момент я не думала, что его кто-то взял. Понятно. Просто в тот момент вы не помнили, что с ним сделали. Вовсе нет. Он был в чемоданчике. 20 таблеток по полграна каждая. В общей сложности 10 гранов морфия. Достаточно, чтобы отравить несколько человек, не так ли? Да. И тем не менее вы не волнуетесь и даже не заявляете официально об этой пропаже. Я думала, что для беспокойства нет причин. Я правильно понимаю, что если бы морфий пропал так, как он пропал в действительности, вы, как сознательный гражданин, должны были бы официально заявить о его пропаже? Ну, я этого не сделала. Лицо сестры Хопкинс стало пунцовым. Вы согласны, что с вашей стороны это было преступной небрежностью? Создается впечатление, что вы не слишком серьезно относитесь к своим обязанностям. Вы часто разбрасываетесь опасными лекарствами. Раньше такого никогда не случалось. Допрос продолжался еще какое-то время. Сестра Хопкинс, покрасневшая, растерянная, путающаяся в собственных показаниях, была легкой добычей для такого профессионала, как сэр Эдвин. Правда ли, что в четверг, 6 июля, убитая Мэри Джерард написала завещание? Это правда. Почему она это сделала? Потому что посчитала это правильным, и это действительно было правильно. А вы уверены, что она сделала это не потому, что была в депрессии и не была уверена в своем будущем? Глупости. Но это доказывает, что мысли о смерти присутствовали, раз она размышляла над этим вопросом. Вовсе нет. Она просто считала, что так будет правильно. Мы говорим вот об этом завещании, подписанном Мэри Джерард в присутствии Эмили Биггс и Роджера Уэйда, помощников кондитера. В нем она все оставляет Мэри Райли, сестре Элизы Райли. Именно об этом. Завещание было передано присяжным. Вы не знаете, было ли у Мэри Джерард что-то, что можно было завещать? На тот момент нет. Но вскоре должно было появиться. Да. То есть можно считать фактом то, что значительная сумма денег, 2000 фунтов, должна была быть передана ей со стороны мисс Карлайл. Да. На мисс Карлайл не оказывалось никакого давления. Это была полностью ее добрая воля. Да, она сделала это по собственной воле. Но ведь если бы она ненавидела Мэри Джерард так, как об этом говорят, то ни за что добровольно не передала бы ей такую крупную сумму денег. Возможно. Что вы этим хотите сказать? Ничего. Вот именно. А теперь вы слышали какие-то сплетни относительно Мэри Джерард и мистера Родерика Уэллмана? Он был в нее влюблен. У вас есть доказательства? Я просто знаю. Вот и все. «Ах, ну да, вы просто знаете. Боюсь, что это звучит не очень убедительно. Вы говорили Мэри, что она не должна с ним видеться, поскольку он помолвлен с мисс Карлайл, а она то же самое повторила ему в Лондоне». «Она сама рассказала мне об этом». Сэр Сэмюэл Аттенбери задал новый вопрос. «Правда ли, что когда Мэри Джерард обсуждала с вами завещание, обвиняемая заглянула в окно?» «Да, заглянула». «И что она сказала?» «Она сказала, значит, ты пишешь завещание, Мэри?» «Смешно». И в самом деле рассмеялась, и смеялась очень долго. «Мне кажется, — сказала свидетельница со злобой, — что именно в тот момент она впервые подумала об этом, о том, что с девушкой нужно покончить. С того самого момента в ее сердце поселилось убийство». «Прошу вас отвечать на поставленные перед вами вопросы», — резко прервал ее судья. «Последняя часть этого ответа должна быть вычеркнута». «Как странно», — подумала Эленор, — «когда кто-то начинает говорить правду, они ее вычеркивают». Ей вдруг захотелось расхохотаться истерическим смехом. Сестра О'Брайен заняла свое место перед судьей. «Утром 29 июня сестра Хопкинс что-то вам сообщила?» «О, да. Она сказала, что из ее чемоданчика пропала трубочка с морфиногидрохлоридом». «И что вы сделали?» «Я помогла ей искать ее». «Но не смогли найти». «Не смогла». «Как, по-вашему, чемоданчик был оставлен в холле на всю ночь?» «Да». «Мистер Уэллман и обвиняемая, оба они жили в доме в момент кончины миссис Уэллман, то есть 28 и 29 июня». «Да». «Вы не расскажете нам о том, что произошло 29 июня на следующий день после смерти миссис Уэллман?» «Я видела мистера Родерика Уэллмана с Мэри Джерард. Он признавался ей в любви и пытался поцеловать. И в это время он был помолвлен с обвиняемой?» «Да». «Что было потом?» «Мэри сказала, что ему должно быть стыдно, потому что он помолвлен с мисс Эллинор». «По-вашему, как обвиняемая относилась к Мэри Джерард?» «Она ее ненавидела. Смотрела на нее так, как будто хотела разорвать на кусочки». Сэр Эдвин вскочил со своего места. «И что они спорят по этому поводу?» — подумала Эллинор. «Какое это имеет значение?» Сэр Эдвин Балмер начал перекрестный допрос. «Сестра Хопкинс действительно говорила, что думает, что оставила Морфий дома?» «Понимаете, все было так после...» «Прошу вас, ответьте на мой вопрос. Она говорила, что, возможно, оставила морфин дома?» «Говорила». «И в тот момент не очень беспокоилась по этому поводу?» «В тот момент нет». «Потому что думала, что оставила трубочку дома, и у нее нет причины волноваться?» «Ей в голову не могло прийти, что его кто-то взял». «Вот именно, и только после смерти Мэри Джерард у нее заработали мозги». «Мне кажется, сэр Эдвин, — прервал его судья, — что вы уже обсудили этот вопрос с предыдущей свидетельницей». «Как вам будет угодно, Ваша честь. Теперь, что касается отношений обвиняемой к Мэри Джерард, они не ссорились?» «Нет, не ссорились. Мисс Карлайл всегда вела себя с девушкой достойно». «Да. Весь вопрос в том, как она при этом на нее смотрела. Да-да-да, но мы не можем строить предположения на основе взглядов. Вы ведь, кажется, из Ирландии». «Правильно. А у ирландцев очень пылкое воображение, не так ли?» «Все, что я вам здесь сказала, чистая правда», — взволнованно заявила сестра О'Брайен. Мистер Эбботт, бакалейщик, тоже дал показания. Возбужденный, неуверенный в себе, хотя и немного трепещущий от осознания собственной важности. Его показания оказались короткими. Обвиняемая купила две баночки рыбного паштета и сказала: «Люди часто травятся рыбными паштетами». Выглядела она немного чудно и казалась взволнованной. Никакого перекрестного допроса не последовало.